Глава 12. От пяти цветов у людей слепнут глаза, от пяти звуков у людей глохнут уши, от пяти ароматов люди не чувствуют вкуса. Тот, кто гонится во весь опор за добычей, теряет голову. Редкостные товары портят людские нравы. Вот почему премудрый человек служит утробе и не служит глазам, и потому отвергает то и берет это. Лао Цзы в своем роде очень строгий моралист. Он требует осознать, что наши вожделения есть просто безумие или ведут к безумию, потому что они соотносятся со спроецированным нами на самих себя и потому в сущности иллюзорным «я». Этот фантом исполнен гордыни, тщеславия и неугасимого беспокойства. В той мере, в какой мы отождествляем себя с ним, мы забываем о подлинном в себе, о том, что служит в нашей жизни источником покоя и безмятежной радости. И надо помнить, что наше тело, наша утроба, ничего в особенности не хочет. Живет символ нашей самодостаточности, нашей прочной основы в жизни и того, что нам действительно необходимо. Что же касается наших желаний, то их на самом деле порождает наш ум. Покой доступен каждому в каждое мгновение его жизни. Нужно только перестать относиться к себе как к кому-то чужому и просто быть собой или, если угодно, позволить себе быть. Премудрый имеет постоянное знание, которое есть внутренняя просветленность. Смотрите главу 55.